Вторая глава. Куда я еду? Люблю одну, рассчитываю жениться на другой. И все потому, что первая мне не пара, а вторая может поправить мои денежные дела. Как все это пошло, как все это низко! В сотый раз повторял мысленно Егор Александрович, волнуясь и сердясь на себя, и в его душе поднималось ощущение брезгливости чистоплотного человека, заметившего внезапно, что он весь забрызган грязью. Мухортов не мог сказать, что он безукоризненно честный человек, так как в прошлом он жил жизнью тепличного, выхоленного растения, защищенного от всяких стихийных случайностей, бурь и гроз. Но он мог смело сказать, что покуда он не совершил никакой подлой сделки со своей совестью, так как идти на эти сделки ему до этой поры вовсе было не нужно. Весть о разорении была первой бурей, налетевшей на него, и она поразила его, как гром, грянувший в безоблачном небе. Вся движимая и недвижимая собственность Мухортовых принадлежала Егору Александровичу, но даже сделавшись совершеннолетним, выделив мать и сестер, он никогда не интересовался ни размерами этой собственности, ни приносимыми ею доходами, предоставив матери продолжать распоряжаться всем имуществом, как она распоряжалась им в годы опеки над сыном. Практическая жизнь интересовала молодого человека менее даже, чем светская жизнь. Светской жизни он отдавал хотя какую-нибудь дань, по необходимости являясь иногда на балах, в блестящих салонах, на пирушках золотой молодежи. Мать убеждала его, что это нужно для поддержания связи. Отбыв волей-неволей эту повинность, он запирался в своем кабинете и отдавался чтению любимых поэтов, философов, историков, проводил время в обществе студентов. В его голове начинали созревать планы серьезных научных трудов, и с каким-то благоговейным чувством подготовлялся он к деятельности ученого, как к священному действию, еще не доверяя своим собственным силам. И в то же время испытывая радостные чувства при мысли, что, может быть, и он когда-нибудь станет рядом с теми, кому он теперь поклоняется сам. Просматривая как-то биографию Бокля, он вдруг точно прозрел. Вот именно та жизнь, которой жаждал он, учение в тишине кабинета, вдали от всяких житейских дрязг, долголетняя серьезная работа, создание крупного, зрело обдуманного труда. У него как раз есть все необходимое для такой жизни, средства для существования без работы из-за куска хлеба. Мать, заведующая делами, охота к чтению, развитая в нем еще в детстве его дорогим наставником и другом, стариком-швейцарцем Жеромом Гуро, когда-то состоявшим при Мухортове в качестве гувернера. И вдруг среди этих радужных грез, когда он уже окончательно решил вопрос об отставке, о поступлении в университет, весть о разорении заставила его упасть с неба на землю. Жорж, это ужасно. Мы стоим на краю пропасти, мы погибли, восклицала Софья Петровна, передавая сыну весть об этом событии, мелодраматически ломая руки. Еще накануне она давала бал, поглотивший не одну тысячу рублей. Егор Александрович даже не мог понять сразу, о чем ему говорит мать. «Успокойся», — проговорил он, — «что с тобой? Ты вечно все преувеличиваешь. Не могло же так все погибнуть вдруг? Может быть, можно еще поправить как-нибудь дела?» «Конечно, можно». Он сам плохо понимал, что он говорит. «Нет, нет, Алексис пишет, что все погибло, что имение не сегодня, так завтра продадут с молотка. «Это ужасно, ужасно!» — восклицала генеральша и металась на софе, как от приступов невыносимой боли. «И завтра, завтра нужно еще уплатить по счетам модистке». «Да ты не волнуйся, объясни, что случилось», — уже нетерпеливо допрашивал сын. «Как это так вдруг?» Его лицо покрылось смертельной бледностью. «Ах, разве я знаю, разве я понимаю что-нибудь в этих делах?» — брезгливо сказала Софья Петровна, как будто речь шла о чем-то грязном и сальном. Она вела дела в течение 15 лет. «Я знаю одно, что Алексис пишет ужасные вещи. По миру пойдем. Публиковать о продаже будут. Публиковать о нашем разорении. И все-все прочтут в газетах». С ней сделался истерический припадок. Впервые в жизни Егора Александровича охватило чувство страха. Несмотря на все усилия, он не мог отделаться от этого чувства. Он злился на себя, он с презрением называл себя мысленно человеком-тряпкой, мелкой натуришкой, но тем не менее страх перед будущим охватывал его всего, мешал ему думать, соображать. В голове проносились только какие-то отрывки мыслей, соображений, картин, без всякой логической связи. Нищий, что он станет делать? Он ни к чему не способен. Надо будет покончить все разом. О, как трудно, как тяжело умирать, когда так хочется жить. А Поля, бедная девушка, он погубил ее нравственно. Теперь он должен заставить ее испытать весь ужас материальных лишений. Если б ему удалось обеспечить хоть ее, а что, если она сделается матерью? Ведь это будет его ребенок, обреченный при рождении на нищету, на гибель. Да прежде всего нужно спасти эти два существа. Но что же делать? «Жорж, дядя пишет», — начала опять в том же тоне героиня французского романа «Генеральша». «Дядя предлагает, ну, мне страшно даже сказать. Ах, нет, это ужасно. Это страшная жертва. Он там в деревне нашел какую-то невесту тебе». «Ах, да невест ли теперь?» — раздражительно воскликнул Мухортов. «Я понимаю, дитя мое, как это ужасно. В твои годы и жениться, не любя, без страстного увлечения. Алексис, конечно, этого не может понять. Он так огрубел там, в деревне. Но он пишет, что это может нас спасти». «Спасти?» — почти бессознательно повторил Егор Александрович. «Да, она очень богата. Ты ее знаешь, это Мария Протасова. Правда, ее отец из купцов, но он образованный, жил долго в Англии и в чинах. Нынче ведь им дают чины. Статский советник, кажется. Право, не знаю, наверное, что-то в этом роде. Впрочем, со стороны матери у Марии Протасовой очень почтенная родня из старых дворян». В ее голосе звучала нотка презрения. Мухортов ходил по комнате, почти не слыша, что говорила мать, погруженная в свои думы. «Если б я могла просить тебя, умолять на коленях об этой жертве», продолжала Мухортова, поднимая закатившиеся глаза и трепетные руки к потолку. «Но разве я смею? Я женщина, я мать, я понимаю, чего будет это стоить тебе. О, эти браки без любви! Разве я сама не была жертвой всю жизнь? Но мы должны спасти свою честь». Сын рассеянно ответил: «Что ж, если это единственный исход? О, Жорж, Жорж! Я буду на коленях молиться за твое счастье», — воскликнула генеральша. «Бог услышит молитвы матери». «Ты понимаешь, я не могу еще ничего сообразить, обдумать. — нетерпеливо ответил Мухортов, всегда раздражавшийся при виде трагических ломаний матери. — Это все слишком неожиданно. — А я? А я? Разве я ожидала? Разве я могла ожидать? И как не стыдно дяде Алексею! Не предупредил, не предостерег заранее, — задумчиво заметил сын. — Ах, он говорит, что предупреждал. Но разве я могла верить? Они там всегда, в деревне, вечно угрожают, жалуются на безденежье, на неурожаи, вечно у них какие-то платежи. Я не читала даже этих иеремиад. Сколько лет все угрожал, а теперь? О, это как гром поразило меня. Я все, все вынесу, но не позор. Позор меня убьет. И затем полился целый поток трогательных просьб о жертве и трагических восклицаний о позоре. Егор Александрович соглашался сделать все зависящее от него, но он говорил точно во сне. Мать, занятая только собою, не замечала состояния его духа и слышала одно его согласие с планом дяди Алексея Ивановича. «Я на этих же днях должна бежать отсюда», — с трагизмом продолжала Мухортова, любившая употреблять страшные слова. «У нас есть срочные долги, придут кредиторы. Нет, нет, я не способна лгать и притворяться. Я должна уехать на время. И если тебе удастся жениться, наша фамильная честь будет спасена. Ради бога, Жорж». «Бери скорей отпуск, приезжай в деревню. Покуда все не уладится, я не буду жить». В доме начались суетливые сборы к отъезду в деревню. Генеральша была серьезно убеждена, что ей остается одно спасение в бегстве, и легкомысленно повторяла себе: «Ах, это точно в романе». Мухортов бродил среди страшного хаоса в своей квартире, как тень, не находя успокоения, и, смотря на укладывание в чемоданы и сундуки вещей, испытывал ощущение беглеца, спасавшего свои последние пожитки от наступающих врагов и сознающего, что в сущности спасти уже ничего нельзя. Ему крайне смутно представлялось его собственное положение. Он не знал, и теперь настоящего состояния дел своих, и только слышал раздирательные стоны матери о том, что они стоят на краю пропасти и что их ждет позор. Его душевное настроение было также смутно и тягостно, и через месяц после отъезда Мухортовой в деревню, когда туда по условию должен был отправиться и он. О женитьбе он старался не думать, хотя его самого бесило это стремление не глядеть прямо в глаза обстоятельствам, это стремление обмануть самого себя. Он чувствовал, что он поступает подобно глупым птицам, прячущим ввиду опасности головы под крылья. Он тоже прятал голову под крыло, боясь прямо сказать себе, что он идет на бесчестную сделку ради материальных выгод. Это его возмущало и лишало веры в свои нравственные силы. Хорошо он будет жить в будущем, если при первой житейской невзгоде он уже идет на подлую сделку. И что это за девушка, на которой он должен жениться? Он очень смутно представлял ее себе. Он помнил, что когда-то, в дни его отдаленного детства, лет 10 или 11 тому назад, к ним в Мухортово изредка приезжали какие-то полупомешанные и чопорные старые девы Ададуровы в ярко-красных и ярко-синих платьях, в широчайших кринолинах с грубо накрашенными бровями, щеками и губами. И с ними приезжала маленькая черномазенькая девочка Маша. Это был странный ребенок, походивший на отощавшую в неволе обезьянку. То она сидела, съежившись угрюмо и молчаливо, как ушедшая в раковину улитка. И в эти минуты казалось, что у нее болит грудь, что она скоро зачахнет. То вдруг Она становилась дико и необузданно развязною и приводила в ужас всех гувернанток и барынь, лазая по деревьям и плетням, подскакивая верхом на палочке, как уличный мальчишка. И в эти минуты она казалась просто безумной дикаркой, зверьком, способным защищать зубами свою свободу. «Это плохо воспитанная девочка», — говорили про нее дамы. Эту фразу о Маше повторяли на все лады и прибавляли к этому со вздохом. И то сказать, она растет так одиноко, в таком забросе. Егора Александровича в те годы очень мало интересовала эта девочка. Он страдал глазами и вел отчужденную от детских кружков жизнь в обществе Жерома Гуро, читавшего ему вслух иногда по целым дням величайшие произведения европейских гениев. Из всех встреч с этой девочкой Мухортов запомнил только одну. Как-то раз эта девочка, наскакавшись и набегавшись в волю, подбежала к большой террасе мухортовского дома и увидала Жоржа. Он сидел один на ступенях лестницы с зеленым зонтом, защищавшим от света его больные глаза. Девочка остановилась перед ним, как вкопанная, в немом изумлении, потом вздохнула и жалобным протяжным голосом проговорила: «Бедный слепенький, хочешь, я тебя повожу?» Потом его часто в шутку называли бедным слепеньким. Затем он совсем забыл Машу Протасову. И только год тому назад увидал ее снова у своей сестры Барб на балу. Увидал мимоходом, мельком. Маша превратилась уже в Марью Николаевну и была не маленьким тщедушным ребенком, а свежую, как только что распустившаяся роза, девушкой, здоровым, загорелым по-деревенски цветом кожи, с роскошными черными волосами, с серьезными и строго правильными чертами лица, с большими задумчивыми черными глазами. За ней увивалась целая толпа блестящей молодежи. Мухортов обменялся с нею парою незначительных фраз и запомнил только слова своей сестры, сказавшей ему: «Маша Протасова сегодня опять, как улиточка, ушла в свою раковину. Странное создание, совсем не умеет держать себя в обществе». Далее случай как-то развел их, помешал им встретиться. И вдруг теперь он, Мухортов, должен играть роль влюбленного в нее, влюбить ее в себя, свататься за нее. Он делал все усилия, чтобы не разбирать вопроса, насколько это нравственно и честно. Делал именно то, что было всего труднее для него. Привыкшего под влиянием одиноко проведенного болезненного детства, под влиянием Жерома Гуро, копаться в своей душе, отдавать себе отчет во всех своих душевных движениях. Он старался теперь даже уверить себя, что он считает такую женитьбу в порядке вещей. Свое волнение он пробовал приписать только одной заботе об участи Поли. Действительно, что будет с нею, если он не женится? Не ждет ли ее нищета? Не погибнет ли она, и, может быть, не одна, а с ребенком? Но что ждет ее, если он женится? Перенесет ли она это? Да, это было для него страшнее всех других вопросов. Связь с Полей была единственным темным пятном в светлом прошлом Мухортова. Он сошелся с этой девушкой нежданно-негаданно. За несколько минут до этого события он возмутился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что это событие случится. Он как сейчас помнит эту роковую минуту. Дело было на Пасхе. Он приехал домой поздно вечером, несколько возбужденный шампанским, и встретил в коридоре, проходя в свою комнату, Полю. «А я с тобой еще не христосовался нынче», — с веселой улыбкой сказал он девушке и подошел к ней. Он обнял ее и в ту же минуту почувствовал на своих губах град страстных поцелуев вместо трех обычных холодных поцелуев христосования. «Поля, — прошептал он в волнении с легким упреком в голосе. «Голубчик, простите!» — тоже тихо, но порывисто и страстно проговорила она. «Не могу я скрываться. Люблю я». Она залилась слезами и, схватив его руки, уже покрывала их горячими поцелуями. Он смутился, растерялся. До этого времени он вел почти аскетическую жизнь, настойчиво сторонясь от женщин. Ему казалось бесчестными интрижки с чужими женами за спинами обманываемых мужей. В нем пробуждали брезгливые чувства связи с продажными женщинами, ласкающими за деньги сегодня одного, завтра другого. Над ним сильно подтрунивали приятели, говоря, что он дал обет девственности. Он впервые слышал теперь страстный шепот любви. Перед ним стояла полное здоровье, молодости и чистоты девушка. Он забыл все и вполне отдался первому порыву этой неожиданно пробудившейся страсти. Не прошло и часу, как он уже отрезвел от этого опьянения и почти со слезами, целуя руки этой девушки, просил у нее прощения, проклинал себя. Что вы, милый, дорогой, — страстно заговорила она, — я сама на это шла, мне все равно, любите меня только, хоть немного. Она стала говорить, что давно она его любит, как давно... Только он и снится ей во сне и наяву. Он, может быть, и не замечал, как она следила за ним, как не спускала с него глаз. В коридоре подстерегала она его, когда он возвращался домой, чтобы взглянуть на него хоть глазком. Это была страсть, поглотившая все ее существо, наполнившая все ее мысли. Она его любила, как только простая девушка могла любить красавца-барина. Сначала никто в доме не подозревал, что случилось. Гришка в качестве домашнего шпиона первый подсмотрел, как барин целуется с Полей, и тотчас же оповестил об этом крестную. В награду за сообщение крестная надрала ему ушонки, тем не менее она стала сама наблюдать за Полей. Как человек, опытный в любовных делах, она быстро убедилась в истине слов Гришки. Не прошло и двух дней после этого открытия, как все стало уже известным и генеральше. В доме начались тревожные перешептывания. Генеральша на тысячи ладов восклицала капризным тоном. «Ах, противный мальчишка! Тоже мужчиной сделался, подумайте!» В доме князей Щербино-Щедровских и господ Мухортовых ни для кого не казалось странным в былые времена, когда кто-нибудь из господ обращал особенное внимание на одну из дворовых девушек. Делалось это по большей части очень просто. Барин, положим, говорил: «Послать ко мне Глашу». Затем через несколько месяцев он призывал кого-нибудь из слуг и говорил: «Тебе пора жениться. Женись на Глаше». Тем все и кончалось. Облагодетельственный барским выбором дворовый женился. Барин был отцом посаженным, барин крестил детей. Так делалось прежде. Теперь же все точно сконфузились, когда с Полей случился грех. Долгое время все делали вид, что никто этого не замечает, и в то же время все усердно подкарауливали молодых людей, точно еще не веря в свершившийся факт. Всех мучил один, никому не приходивший в голову в былые времена, вопрос: что же будет дальше? Все без исключения сознавали, что Егор Александрович не может призвать и не призовет никого из слуг, чтобы сказать: «Тебе пора жениться, женись на Поле». Все сознавали и то, что Поля, вероятно, никак не согласилась бы на подобный брак, если бы даже Мухортов и мог устроить его. Все инстинктивно чувствовали, что, несмотря на то, что связь господ и дворовых повторялась с незапамятных лет в доме князей Щербино-Щедровских и господ Мухортовых, связь поле с Егором Александровичем была явлением новым, небывалым, влекущим за собой немало забот и хлопот. Это явление до того смутило всех, что Елена Никитишна втихомолку даже всплакнула. Прокофий как-то напился пьян, что с ним бывало часто, и, бушуя, ругался за то, что в нынешние времена отец и за косу девку оттаскать не может. Софья Петровна сентиментально заметила сыну, что она им очень недовольна. Спокойнее всех были сами любовники. Егор Александрович старался не думать о будущем, давая в душе юношеские обеты, что и в будущем он не бросит Полю. Поле со своей стороны иногда смущалось мрачными думами, но стоило ему приласкать ее, и все эти думы рассеивались перед светом охватывавшего ее счастья. Люди привыкают ко всему. Через 2 месяца в Мухортовском доме начали привыкать и к тому, что Егор Александрович живет с Полей. Все как будто старались уверить себя, что эти отношения так и будут продолжаться всегда, что никаких печальных последствий не предвидится.